центра столицы и центра Монгольской империи XVI века. Большое количество номов областей, упомянутое Страбоном, хорошо отвечает структуре Новгородской республики, состоявшей из многих городов, посылавших своих представителей на общие собрания, новгородские вечи. По поводу замечания Страбона, что крыши покоев были изготовлены из цельных каменных плит, сразу вспоминается свидетельство дьяка Макарьева об устройстве некоторых палат и проходов подземного Кремля. Процитируем еще раз этот фрагмент. Дьяка повергло в немалое изумление плоское перекрытие тоннеля из белокаменных плит. Конец цитаты. Так что тут Страбон был прав. Далее Страбон сообщает, что на расстоянии сотни стадий встретим город Арсеною. Название явно ассоциируется со словом «русины» – «русские». Ничего удивительного, если лабиринт – это московский Кремль. Города, расположенные вокруг Москвы, были русскими. В них жили русины – русские люди. Следующий сюжет не имеет прямого отношения к лабиринту, однако любопытен сам по себе. Страбон, как и Геродот, упоминает о священных крокодилах. Мы уже объяснили, что такое крокодилы в этих текстах Геродота и Страбона. Однако здесь всплывает и нечто новое. Страбон сообщает, что в одном из номов Египта весьма развито почитание крокодила. У них есть такое священное животное, содержимое отдельно в озере и прирученное жрецами. Оно называется сухом. Кормят животное хлебом, мясом и вином. Наш хозяин, один из должностных лиц, пришел вместе с нами к озеру, захватив от обеда какую-то лепешку, мясо и кувшин с вином, смешанные с медом. Мы застали крокодила лежащим на берегу озера. Когда жрецы подошли к животному, то один из них открыл его пасть, а другой всунул туда лепешку, затем мясо, а потом влил медовую смесь. Тогда животное прыгнуло в озеро и переплыло на другой берег. Конец цитаты. Надо полагать, что кормили священное животное его любимыми лакомствами. Что же это за животное, которое любит мед, умеет плавать в озере, лежит на берегу и греется на солнышке? Причем, судя по всему, большой зверь, по прозвищу Сухом. Мы не знаем, любят ли африканские крокодилы мед и где они его достают. Однако нам кажется, что вряд ли им удастся бродить по тенистым лесам и обширным лугам, где буйно цветут медоносные травы и гудят рои пчел. Сомнительно, чтобы египетским крокодилам удавалось часто находить пчелиные рои и ульи, а также дупла в могучих деревьях, заполненные вкусными сотами. Куда крокодилы могли бы встать на дыбы, запустить свои длинные когтистые лапы и вдоволь полакомиться золотистым медом. Ведь нет в Египте тенистых роскошных лесов и обширных влажных лугов, покрытых цветами и травами. Дожди выпадают здесь иногда раз в 5 лет. Днем в тени обычно около 40 градусов. Подошвы обуви обугливаются на раскаленном песке. Зато на Руси есть и луга, и пчелы, и ульи, и соты, и дупла, заполненные медом. И медведи, обожающие им полакомиться. Кстати, покрытые мехом. Так что какой-то заезжий путешественник вполне мог назвать русского медведя словом «сухом», то есть «с мехом». Иными словами, животное, покрытое мехом. Медведи умеют плавать. Кстати говоря, медведь всеяден. Он ест и хлеб, и мясо, и рыбу, и мед, и многое другое. Может быть, кстати, в каком-то русском городе западноевропейский путешественник увидел не просто бурого медведя, типичного для русских лесов, а могучего белого медведя, который прекрасно плавает в воде и которого могли держать как священное животное. Медведи на Руси всегда были популярны. Устраивались потешные игры с медведями, борьба с ними и тому подобное. Но скалигеровские редакторы, уже точно зная, что египетский лабиринт был в Африке, увидев на страницах старинного путевого дневника описание русского медведя в Москве в связи с лабиринтом, тут же переправили слово «медведь» на «крокодил». Получился странноватый меховой крокодил по прозвищу Сухом, очень любящий мед. Вот с медом редакторы допустили промашку. Не до конца вычистили следы русского быта и обычаев. Кстати, кое-каких пчел в Африканском Египте сегодня начали разводить, но с большим трудом, поскольку в Африке жарко, а пчелы не собирают мед в жару. Потому что в тени 40, иногда 50. Да и повторим, цветущих влажных лугов в раскаленном песчаном и каменистом пекле Египта маловато. Между прочим, аналогичную картину тенденциозного редактирования старинных текстов мы уже наблюдали при анализе книги Марко Поло. Там были описаны якобы фантастические звери-змеи из царства великого хана. Мы показали, что на самом деле здесь имелись в виду русские медведи. Причем западноевропейские редакторы книги Поло даже нарисовали цветную картинку, на которой сознанием дела изобразили ужасных змеев. Но при этом один из змеев поразительно смахивает на русского медведя. Стоит убрать у него крылья и фантастический хвост, получится обычный медведь. Уже потом, в 17-18 веках, западноевропейские завоеватели и миссионеры эпохи Реформации с книгами Геродота и Страбона в руках появились в Африканском Египте и могли внедрить здесь некоторые обычаи, вычитав их из книг. Часть содержания которых была ошибочно отнесена потом из Руси-Орды в Африку.